Итак, дорогие друзья, мы с вами начинаем новую лекцию по истории России XIX века. Эта лекция посвящена образованию в Николаевской России. Мы ее читаем 30 января 2021 года. Итак, это важная тема, и мы говорим о ней. Восстание 14 декабря 1825 года не увенчалось успехом, в первую очередь потому, что либеральные и конституционные упования, побуждавшие большинство заговорщиков к борьбе с абсолютистской крепостнической Россией, были совершенно непонятны простому народу. Тем крестьянам и солдатам, тем 95% населения, ради восстановления свободы и гражданского достоинства которых и готовился переворот. По рассказу Николая Павловича, вы его помните, призванные требовать Константина и Конституцию, солдаты думали, что Конституция – это жена цесаревича Константина. Крестьяне жаждали свободы от рабства, утверждения прав собственности на свою землю и иное имущество, солдаты мечтали об отмене рекрутчины, о возвращении после нескольких лет службы к своим женам и детям, о смягчении телесных наказаний в армии, унижавших, а порой и калечивших воинов. Но между крестьянами и дворянами, между солдатами и офицерами зияла культурная пропасть творения императора Петра, завершенная Екатериной Великой. Теперь нам ясно, что это было сознательное, рукотворное зло, а не гримаса истории. Барон Модест Корф констатировал даже не в 1825, а в 1848 году господствовавшие тогда на Западе идеи свобода книгопечатания, народное представительство, национальное вооружение, то есть национальные армии, по призыву и прочее составляли для 9/10 нашего населения один пустой звук. Более других страшился, и, может статься, один имел повод страшиться – класс помещиков перед вечным пугалищем крепостного нашего состояния. Те реформы, которые замышляли дворяне-заговорщики для исправления изъянов русской жизни, оставались простому народу совершенно непонятны. А антимонархические, противоабсолютистские планы декабристов превращали в глазах простых людей их из освободителей в опасных мятежников. Просвещенная дворянская молодежь, вернувшаяся из заграничного похода 1814-15 годов, не понимала императора Александра и его преобразовательных планов. Народ не понимал дворянскую молодежь и их устремлений. Эти разрывы когнитивности, эта взаимная культурная чуждость внутри одного народа в конечном счете и погубила историческую Россию. Единая культурная общность в русском народе так и не возродилась после сознательного уничтожения ее в начале 18 столетия в Петровскую эпоху. Мы помним, что императрица Екатерина II, понимая, что не удержит в рабстве просвещенный народ, в противоречие абсолютистским монархиям Габсбургов и Гогенцоллернов, намеренно держала крестьян в невежестве и усугубляла культурную рознь между ними и дворянами. Вспомним запрет на дворянские фамилии у крестьян, запрет на отчество, ну и даже иностранный язык, на котором все более и более говорили дворяне в XVIII веке. Император же Александр верит, что спасение России в восстановлении гражданского самостояния одним из первых своих действий по восшествии на престол избрал коренное преобразование системы народного образования. Об этом мы подробно говорили в 7-й лекции, но я позволю себе напомнить. Устав 1804 года ознаменовал собою самый блестящий период в истории русского просвещения, как говорит Корнилов. В этом согласны практически все историки России. Напомню, что главное достоинство системы организации образования, разработанной Янковичем де Мирьево, Фёдором Ивановичем по-русски, сербским просветителем, и внедрявшейся князем Александром Николаевичем Голицыным, состояло в подчинении всех средних и низших учебных заведений, училищ и гимназий университетам. Университетская наука, равнявшаяся на Западную Европу, естественно упрощаясь, доходила до мещан, заштатных городков и даже до крестьян. С этой системой должна была накрепко сочлениться система образования в военных поселениях. Военные поселенцы должны быть образованы. Это был один из принципов, который внушал Александр Аракчеев. Университетские округа создавали возможность распространить со временем европейскую образованность среди всего русского народа. Это было гениальное изобретение Спиранского, Демирьево, князя Голицына. Но понятно, что надо было начинать не снизу, а сверху, с подготовки университетской профессуры и кадры учителей для гимназии и училищ. Практически все Александрово царствование, целых 20 лет, ушло на это. Уровни действительно общенародного образования система 1804 года стала достигать только в военных поселениях и то лишь в последние годы царствования. Но к 1825 году в России сложился просвещенный европейски образованный ведущий слой. Ему мы обязаны золотым веком культуры, пришедшимся на Николаевское 30-летие, но возросшим именно в Александрово царствование. 30-е, 40-е и 50-е годы истекшего столетия, пишет знаток русской культуры Николай Александрович Энгельгард, время наивысшего рассвета нашей художественной литературы. На протяжении 3 десятилетий столпились таланты чрезвычайной силы, явились прямо гении. Во всех областях художественного слова неиссякаемым ключом било свежее, вдохновенное творчество. Великие произведения являлись одно за другим. Поэты и прозаики выступали плеядами. В блеске крупнейших звезд исчезали менее яркие, и многое нами забыто лишь потому, что побледнело перед совершенными созданиями великих мастеров, хотя взятое само по себе обличает крупное дарование. В 30-е годы в России блистал зрелый гений Пушкина. Писал Лермонтов, Гоголь, князь Владимир Адоевский, Александр Александрович Бестужев, Марлинский, Антон Погорельский, на самом деле Алексей Алексеевич Перовский, дядя Алексея Константиновича Толстого, Василий Аполлонович Ушаков, драматург Михаил Николаевич Загоскин, исторический романист, коломенский купец Иван Иванович Ложечников, украинский писатель Григорий Федорович Квитко, Александр Фомич Вельтман, Николай Алексеевич Полевой, Николай Филиппович Павлов, Дмитрий Никитич Бегичев. Тогда же складывается оригинальная русская философия. Алексей Хомяков, Иван Киреевский, Константина Ивана Аксакова, Александр Кошелев, Юрий Самарин представляют славянофильское, национально-романтическое направление. Тимофей Грановский, Александр Герцен, Николай Платонович Огарёв, Виссарион Белинский, Михаил Александрович Бакунин, Константин Кавелин, круг западников. Особняком стоит трагический мыслитель Петр Яковлевич Адаев. В духовных академиях начинает развиваться оригинальное богословие, представленное такими замечательными именами, как Фёдор Голубинский, Фёдор Сидонский, Иван Скворцов, настоятель посольской церкви в Риме архимандрит Феофан Овсенёв. В 40-е годы в литературу входят Тургенев, Достоевский, Григорович, Гончаров, Островский, Фет, Майков, Полонский, Некрасов, Тарас Шевченко, Плещеев. В богословии Сильвестр Гоготский, Памфил Юркевич, архимандрит Фёдор Бухарёв. Огромные аудитории собирают блестящие профессора Московского, Санкт-Петербургского и вновь учрежденного в 1834 году вместо закрытого Виленского Киевского университетов. Все они выученики Александрова времени, обычно стипендиаты, завершившие образование в Германии. Те, кто учились у них в 1830-е годы, составили цвет русской культурной жизни уже в эпоху реформ. Лев Толстой, Константин Леонтьев, Салтыков-Щедрин, Алексей Константинович Толстой, Алексей Апухтин, Фёдор Тютчев, Александр Николаевич Островский. Но восхищаясь плодами Золотого века, нельзя, дорогие друзья, забывать, что русская мысль была разбужена Александром и выросла в ограде устава 1804 года, пользуясь всеми благами практически бесцензурной печати, свободным ввозом в Россию иностранной литературы, почти полной открытостью границ для выезда и въезда людей. Культурный, европейски образованный слой русских людей достиг к концу Александрова царствования той количественной и качественной силы, которая уже в ближайший за 1825 годом позволила бы ему расти и в глубину, достигая низших, до того косневших в полном невежестве сословий. Так отставной генерал-майор Николай Николаевич Муравьев, родственник нескольких декабристов, сам выпускник Страсбургского университета и герой морского сражения в проливе Рончо-Сальм в 1790 году, когда на вопрос адмиралу, что делать, он услышал: «Мужественный и благородный человек знает, что делать в сражении», и он приказал своей галерии идти вражескому шведскому флоту и, встав между двумя кораблями, попытался зажечь оба из них. То есть он герой, который был с трудом ранен и спасен. Сражение было проиграно. Так вот, генерал Николай Муравьев в своем имении Осташово в Русском уезде Московской губернии, руины, остатки этого имения сохранились и ныне, и забыты так же, как забыт и сам этот замечательный человек. Он создал в Осташово школу для крестьянских детей, в которой их готовили не к труду в деревне, а к поступлению в гимназии и потом в университет. В школе одновременно обучалось до 60 детей, а энергичный генерал Муравьев планировал и другие такие школы и убеждал своих друзей-помещиков последовать его примеру. Выпускникам школы полагалось вольное. Он же учредил до этого в Москве школу колонновожатых, юнкеров, молодых офицеров, готовившихся в офицеры генерального штаба. Московское училище было создано Муравьевым и помещалось в его московском доме на Большой Дмитровке, участке сейчас 9-11, в 814 году. Там юноши учили высшей и так называемой чистой математике, которой сам Муравьев был очень силен, и другим европейским точным наукам на высшем уровне. Но среди выпускников этого училища было не менее двух десятков декабристов, из-за чего училище было в 26-м году закрыто. Генерал Муравьев был одним из тех новых русских людей, который не ждал указаний власти, но сам делал для общества то, что считал полезным и нужным. Это вот очень важно – самозапуск общества. Не исполнители воли власти, а самодеятельные творцы будущей России, будущего русского общества. Вот они появились в Александрово царствование. Мы помним, дорогие друзья, что в последние годы царствования Александра произошел взрыв обскурантизма. Из-за страха революции, из-за наивного убеждения христианских неофитов, которыми были и сам император, и князь Александр Николаевич Голицын, убеждение, что любой истовый христианин лучше скептика и агностика, из-за этого были фактически разгромлены петербургские, харьковские и казанские университеты. За этим разгромом стояли интриги лицемеров Михаила Леонидовича Магнитского и Дмитрия Павловича Рунича, Михаил Магнитский, когда-то друг и соратник Спиранского, внук, кстати, математика Магнитского, даже с ним пострадавший в марте 1812 года, играл в ультраправославного ревнителя благочестия. В домашней церкви князь Александр Николаевич Голицын бил день и ночь поклоны и добился своего назначения попечителем Казанского учебного округа в 1819 году за свое псевдоблагочестие, а самого большого учебного округа империи, простиравшегося от Волги до Тихого океана. Характерна беседа князя Голицына с более проницательным Александром, когда Голицын представлял Магнитского на должность попечителя Казанского округа. «Хорошо ли ты его знаешь?» «Да, Ваше Величество, я знаю уже его давно. Мне известны прежние его заблуждения, но теперь он исправился. Ты настаиваешь, стало быть, чтобы я назначил его попечителем. Если Ваше Величество соизволите на это, то я убежден, что он окажется вполне пригодным для этой должности. Пусть будет так. Я держусь правила предоставлять самим министрам выбор их подчиненных, но предсказываю тебе, что он будет первым на тебя доносчиком». Так и оказалось. Магнитский предлагал, когда он проводил свою ревизию Казанского университета, он предлагал срыть новый великолепно построенный университет, которым мы любуемся до сего дня, в Казани, потому что он полон атеизма и масонства. Слава богу, ему этого не позволили. Но он изгнал почти всю профессуру, воевал с философией Шеллинга, ввел для студентов практически монастырский устав. И его единственная заслуга, может быть, как внука известного Магнитского, это то, что он на кафедру чистой математики назначил великого Лобачевского. Дмитрий Павлович Рунич, такого же типа человек, учинил в 21-м году согласие Голицына на разгром Санкт-Петербургского университета. Попечитель Петербургского учебного округа Сергей Семенович Уваров, создатель университета, в знак протеста ушел в отставку, в знак протеста против того, что его устав университета не был принят по указанию Рунича. И вместо него попечителем Санкт-Петербургского округа был назначен Рунич. Тоже изгнание профессуры, в том числе и знаменитого учителя правоведения Александра, профессора Балугьянского. Возможно, как раз следуя последним просьбам старшего брата, видевшего бесчинство Магнитского и Рунича и сожалевшего, что он допустил это по своему или слабоволию, по своей духовной ошибке, а может быть и по советам глубоко разочаровавшегося в своих выдвиженцах князя Голицына, Николай Палыч безотлагательно лишает Магнитского всех должностей 6 мая 1826 года. На его имение был наложен секвестр, а сам он сослан в Ревель. Оттуда он писал доносы на Спиранского, своего бывшего друга и благодетеля, обвиняя его в сношениях с иллюминатами, а потом, когда я был отправлен на юг, писал доносы и на князя Михаила Семеновича Воронцова, губернатора Новороссии. Умер в нищете в 44-м году Магнитский. Спиранский отмечал в дневнике, как можно посылать Магнитского в Ревель, туда ездят за здоровьем, а он присутствием своим и воздух заразит. Указом 25 июня 26 года был отдан под следствие и смещен со всех постов и Рунич. Он также был лишен всех средств существования и умер в 1860 году. Оба ревнителя православного благочестия оказались не только тщеславными ничтожествами, но и банальными казнокрадами. Процессы о их кражах из бюджета университета продолжались буквально до их смерти. Заметим, что тогда же был отставлен от власти и главный светский интриган против Александра граф Аракчеев. Вы помните, что он был в заговоре митрополитов. Так что такое ощущение, что Николай Павлович, казалось бы, хочет вот покончить с этим плохим последним периодом правления Александра и продолжить его более такое радикальное, более прогрессивное предшествующее правление. На это же и указывает и судьба Александра Сергеевича Пушкина. Дело в том, что одной из жертв обскурантизма последних лет Александровского царствования был наш великий поэт. С 9-21 августа 1824 года Пушкин находился в домашней ссылке в своем имении в Михайловском. Ссылка последовала за его симпатию к чистому афеизму, как он сам это называл. Лоти Котолова он, как написал он в частном письме, берет в Одессе у какого-то умного англичанина. «Система не столь утешительная, как обыкновенно думают», – писал Пушкин своему другу, – «но, к несчастью, более всего правдоподобная». За это частное проиллюстрированное письмо 25-летний Пушкин был вычеркнут из списка чиновников Министерства иностранных дел и сослан под гласный надзор местных властей в свое имение. Когда должно было случиться выступление 14 декабря, как известно, Пушкин собрался в Петербург, но, как он сам рассказывал, на окраине села Михайловского он встретил священника, что считалось характерно плохим предзнаменованием, а потом его дорогу три раза перебежал заяц, и суеверный Александр Сергеевич вернулся в Михайловское. Так вот, в начале 26-го года Пушкин пишет барону Дельвигу, что желал бы вполне и искренне примириться с правительством. А затем 11 мая 1826 года по совету друзей подает прошение о прощении на высочайшее имя. Прошение следующее. «Всемилостивейший государь, в 1824 году, имев несчастье заслужить гнев покойного императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревне, где я нахожусь под надзором. Ныне с надеждой на великодушие вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противоречит моими мнениями общепринятому порядку, в чем я готов обязаться подпиской и честным словом, решился я прибегнуть к вашему императорскому величеству со всеподданнейшую моею просьбою. Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и рот аневризмы давно уже требует постоянного лечения, в чем представляю свидетельство медиков. Осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края». Император прочел и услышал поэта и решил, видимо, исправить ошибку конца предшествующего царствования. 28 августа в Москве во время коронационных торжеств генерал-адъютанту барону Дибичу Дналтону было сообщено Пушкина призвать сюда, для сопровождения его командировать в фельдъегере. Пушкину позволяется ехать в своем экипаже свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта. Пушкину прибыть прямо ко мне, писать о всем псковскому гражданскому губернатору барону фон Адеркасу. Возможно, сказались рекомендации Карамзина и других арзамасов, высоко ценивших молодого поэта. Ведь большинство его лучших произведений еще не было написано, а написанное в большинстве своем еще не было опубликовано. И вот 8-20 сентября 1826 года Пушкин прибыл в Москву. Поэт тотчас в Чудовом дворце был представлен Николаю. Уставший, пыльный, больной, он предстал перед императором. Ему была возвращена свобода, о чем с радостью узнало московское общество. Николай долго говорил с поэтом и потом сказал Дмитрию Николаевичу Блудову, тоже арзамасу, тогда статс-секретарю и товарищу министра просвещения, что Пушкин – самый замечательный человек в России. Я напомню, дорогие друзья, что в то время Пушкину было 27 лет, а государю-императору 30 лет. С нашей точки зрения они были еще юношами, но тем не менее. Его беседа с Николаем Павловичем была описана самим царем барону Корфу, и барон Корф оставил это воспоминание в 1948 году, через много лет. Но тем не менее характерно, что тогда вспомнил Николай. «Я, – сказал государь, – впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного. Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? – спросил я его, между прочим. – Стал бы в ряды мятежников, – отвечал он. – На вопрос мой, переменился ли его образ мысли, и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом. И только после длинного молчания протянул руку с обещанием сделаться другом. По словам Пушкина, государь, между прочим, сказал поэту: «Довольно ты подурачился, надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем». Тогда же, прямо во время встречи с императором, Пушкин написал «Станцы», которые он назвал «Петр Великий и Николай I». То есть, прямо при Николае он написал стихи об этой встрече. Все мы знаем эти стихи. «В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни. Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни. Но правдой он привлек сердца, но нравы укротил наукой и был от буйного стрельца пред ним отличен долгорукой. Самодержавной рукой он смело сеял просвещение, не презирал страны родной, он знал ее предназначение. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечно был работник. Семейным сходством будь же горд, во всем будь пращуру подобен, как он неутомим и тверд, и памятью, как он незлобен». 30 сентября 1826 года Бенкендорф сообщил Пушкину волю императора: «Сочинений ваших никто рассматривать не будет. Государь-император сам будет первым ценителем произведений ваших и цензором». В связи с этим Пушкин писал друзьям: «В изгнании жизнь моя текла, влачил я с милыми разлуку, но он мне царственную руку простер, и с вами снова я. Во мне почтил он вдохновение, освободил он мысль мою». Мы еще вернемся к этому стихотворению. Но между императором и поэтом встал Александр фон Бенкендорф, равнодушный и даже очень не любивший литературу и свободное просвещение. «Острый на язык. Петербургская красавица Александра Осиповна Россет в замужестве Смирнова, умница и друг умнейших людей России, сказала об этом качестве Бенкендорфа». Кстати, наш знакомый Александр Иванович Кошелёв был страстно в нее влюблен, да и многие другие. По словам Петра Николаевича Вяземского из старой записной книжки, все мы более или менее были военно-пленными красавицы. Кто более или менее уязвленный, но все были задеты и тронуты. Кто-то из нас прозвал смуглую южную черноокую девицу, она 1808 года рождения. То есть девице тогда было 18 лет. Главную действующую личностью испанской драмы «Гюго, Донна, Соль». Жуковский, который часто любит облекать поэтическую мысль выражением шуточным и удачно пошлым, прозвал ее «небесным дьяволенком». Кто хвалил ее, черные глаза, иногда улыбающиеся, иногда огнестрельные, кто стройное и маленькое ушко, эту аристократическую женскую примету, как ручка и как ножка, кто любовался ею, красивую и своеобразную миловидность, ее красивую и своеобразную миловидностью. Итак, Россет о Бенкендорфе. «Мне кажется, что ему хотелось бы совсем упразднить русскую литературу. Он считал от себя «зер гебильдет» – хорошо образованным». То есть, может и без литературы обойтись. Но Пушкину он тогда передал слова Николая. Не надо обольщаться. Николай Павлович, ценя Пушкина, видимо, зная о нем, естественно, и непосредственно, и от Карамзина, и от того же Блудова, он совсем не так относился к другим, менее известным и менее вхожим в лучшие дома поэтам. Судьба русского другого молодого поэта Александра Полежаева, 5 годами более молодого, чем Пушкин, была куда более трагична. прочтя по доносу полковника Бибикова его поэму «Сашка», царь тогда же вне коронации велел Полежаева доставить в Москву, принудил его прочесть поэму о нравах московских студентов и о их воззрениях в присутствии его и Шишкова, а потом отправил унтер-офицером в армию, правда, поцеловав при этом в лоб. Претерпев большие страдания и телесные наказания за вольный нрав, он умер от чахотки в январе 1838 года в Лефортовском военном госпитале. Так что Николай поэта отличал. Но тогда, 30 сентября 1826 года, молодой император просит через Бенкендорфа Александра Пушкина прислать ему свои мысли и соображения о воспитании юношества. Эта просьба звучала следующим образом. «Его Величество совершенно остается уверенным, – говорит Бенкендорф, – что вы употребите отличные способности ваши на придание потомству славы нашего Отечества, придав вместе и бессмертию имя ваше». Всей уверенности Его Императорскому Величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметами о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг. Вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения. И предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания. Получив такое указание и вторичное напоминание, надо сказать, что Пушкин сначала отнесся легкомысленно к этим словам Бенкендорфа, и только после напоминания, ну как там записка вторичного, он за нее принялся в ноябре 26 года в Михайловском и составил записку на высочайшее имя. Он составил ее в очень осторожных выражениях, но все же решившись, как он пишет, не пропускать такого случая, чтобы сделать добро. Он в записке так объясняет причины недавнего возмущения 14 декабря. «Ни одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего Отечества. Отсутствие воспитания есть корень всякого зла. Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия». Пушкин, сам дитя Александрова царствования, сам выпускник основанного Александром и Спиранским царскосельского лицея, всецело за развитие правильного просвещения народа. При этом он прекрасно понимает, что просвещение народа должно идти рука об руку с его гражданским и политическим освобождением, что просвещение без освобождения ведет к революции, а освобождение без просвещения к беспощадному русскому бунту. Не просвещать же и не освобождать общество, а держать его в темноте и рабстве. Во-первых, после Александрова царствования невозможно в принципе, так как культурный и просвещенный слой уже образовался и его не уничтожит. А во-вторых, такое насаждение обскурантизма приведет к отставанию и одичанию России, что в частности и показали последние годы Александровского царствования и дикие выходки Магнитского и Рунича. Россия только становится культурной европейской нацией, и поэтому эксперименты по ее искусственному одичанию невозможны. В конечном же счете, если правительство прекратит, следуя своим видам, просвещать народ, то общество будет просвещать его независимо от правительства и, естественно, против правительства, как и случилось во второй половине XIX века, когда возникла противоправительственная интеллигенция. Во фрагменте путешествия из Москвы в Петербург, частично выморанном из белового текста, Пушкин писал в 1833 году. Нельзя не заметить, что со времен возведения на престол Романовых от Михаила Федоровича до Николая I Правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно. Вот что составляет силу нашего самодержавия. Не худо было иным европейским государствам понять эту простую истину. Бурбоны не были бы выгнаны вилами и каменьями, а английская аристократия не принуждена была бы уступить радикализму. Мы видим, что эти слова, с одной стороны, похожи на слова Пушкина, которые он выразил в письме к Чаадаеву, а с другой стороны, похожи на слова Бенкендорфа самому царю. Но Бенкендорф говорил, что поэтому надо не спешить с образованием народа. А Пушкин говорит прямо противоположное. Надо спешить, и надо быть впереди народа, образовывая его. То есть, вот здесь два принципиально разных подхода к одной и той же констатации. Пушкин не решился довести это предупреждение до печатного станка и до самого царя. Но оно почти бесспорно является реакцией на суждение молодого императора по поводу записки о народном воспитании. Осуждение это было передано через Бенкендорфа. «Принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее воную таликое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание». То есть, как мы видим, Николай Павлович попросил мнение Пушкина, а в итоге, как это часто бывает, сам преподал Пушкину урок, как надо поступать с образованием. К тому времени, когда Пушкин получил высочайший заказ на составление записки о народном воспитании, Николай уже, по всей видимости, знал, что ему надо делать в системе образования. От поэта он ждал подтверждения своим мыслям, не дождался, вымыл голову Пушкину через Бенкендорфа и от старой системы образования Александровой повелел отказаться решительно. А Пушкина, к его радости, оставил стихотворцем, не приводя в чиновники. Хотя из записок Вульфа мы знаем, что поэт опрометчиво мечтал и о службе, но Бог его упас. В том же стихотворении «К друзьям» он говорит о льстеце, скорее всего, имея в виду именно графа фон Бенкендорфа, как бы наперстника царя, который передал ему слова государя. «Льстец лукав, он горе на царя накличет, он из его державных прав одну лишь милость ограничит, он скажет: презирай народ, глуши природы голос нежный, он скажет: просвещение плод, разврат и некий дух мятежный. Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит, потупя очи долу». К чести Александра Сергеевича он все же не молчал. И одним из этих актов немолчания было настойчивое стремление издать трагедию «Борис Годунов», которую он написал еще в конце предшествующего царствования. И в 1830 или 1829 году Пушкин посылает через Бенкендорфа эту трагедию Николаю, и Николай разрешает печатать трагедию под личную ответственность автора без предварительной цензуры. 9 января 1831 года через Бенкендорфа император сообщил, что читал сочинение с особым удовольствием. Пушкин отвечал: «С чувством глубочайшей благодарности удостоился я получить благосклонный отзыв государя-императора о моей исторической драме. вписанный в минувшее царствование, Борис Годунов обязан своим появлением не только частому покровительству, которому удостоил меня государь, но и свободе, смело дарованной монархом, писателем русским в такое время и в таких обстоятельствах, когда всякое другое правительство старалось бы стеснить и оковать книгопечатание. Ну, что касается времени и обстоятельств, то речь идет, конечно же, о 1830 годе, о эпохе революции, в том числе и о польско-русской войне и о свержении старшей линии Бурбонов во Франции. Но уже в 1931 году эти слова Пушкина звучали скорее не выражением надежды, нежели констатацией факта, что да, в 30-м году свобода была, но через пару лет поэт подобных слов не мог бы написать, явственно не покривив душой. Со свободой книгопечатания в России к середине 30-х годов было практически покончено. В сущности, император Николай, взойдя на престол, мог или продолжить развитие образования по системе 1804 года, или вернуться к практике своей бабки Екатерины, внедрявшей европейское образование для детей дворян и купцов и одновременно державшей в невежестве простонародье. Николай Павлович сам был свидетелем толпы зевак на Сенатской площади в роковой день 14 декабря. Из этой толпы раздавались порой угрожающие, как вы помните, крики, и летели верные ему войска, камни и поленья. А если бы толпа эта, состоящая из кучеров, дворовок, мастеровых, соединилась с мятежниками? А если бы, как во Франции 1789 года, солдаты тоже пожелали бы отмены дворянских привилегий и провозглашения Конституции? Если бы поняли и приняли то, к чему их призывали все эти Рылеевы и Кхельбекеры, если бы малоросы Киевской губернии и солдаты других расквартированных в Украине полков присоединились бы к полку Черниговскому, когда тот шел от Василькова к Белой Церкви под командованием Сергея Муравьева-апостола восстановить правление народное и уничтожить рабство и крепостное состояние навсегда, что тогда помогло бы победе правительства? Невежество народной массы или сознательная верность граждан своему законному императору? О невежестве народа Николай знал точно. Сознательной же верностью народа, скорее всего, не обольщался. И потому для упрочения чуть было не выпавшей из рук Романовых власти, он принимает решение всецело изменить систему простонародного просвещения. Изменить так, чтобы народ более не просвещать вовсе. Вскоре после декабрьского мятежа Николаю Павловичу поступил донос на того самого генерала Николая Николаевича Муравьева и его крестьянскую школу. В анонимном доносе, переданном через графа Бенкендорфа в 1826 году Николаю Павловичу, говорилось: «Известно ли вашему императорскому величеству, что отставной артиллерии генерал-майор Николай Муравьев, учредитель бывшей в Москве школы колонновожатых, имеет ныне в здешней, то есть московской, губернии русского уезда, в деревне своей другое заведение, в коем 60 крестьянских детей воспитываются столь хорошо, что в течение 4 лет могут быть управителями имений. По слухам, Муравьев намеревается теперь распространить еще сие заведение. Но, сообразив известные последствия о прежней его школы, то есть школы колонновожатых, из которой, как вы помните, 20 выпускников стало декабристами, не благоугодно ли будет вашему величеству приказать подробно и с точностью рассмотреть сие новое крестьянское Муравьёво заведение, ибо оное, действуя на многочисленнейший класс народа, может быть в будущем гораздо опаснее первой его школы. На доносе рукой императора написано: «Не мешает узнать». В июле 1827 года царь по настоятельному совету Бенкендорфа повелел графу Виктору Кочубею рассмотреть в Государственном совете вопрос об ограничении крестьянского образования. Дабы Государственный совет постановил закон, чтобы крепостные дети, это прямая цитата, отнюдь не были отдаваемы для воспитания в такие учебные заведения, в коих они могли получить образование, превышающее состояние их, и чтобы были обучаемы в приходских училищах, не развивая мысли о выходе из того состояния, в котором они, то есть крестьяне, находились. Начальные сельские школы отрывались, по мысли указа, от уездных училищ и гимназий, а эти последние – от университета. Система образования теперь предлагала не отбор самых способных граждан из всех сословий и доведение их до университетской скамьи, как закон 1804 года, но образовательную, как мы бы сказали, сегрегацию. Низшие, податные сословия теперь оставались с минимальным образованием или вообще без оного. А в гимназию с перспективой поступления в университет принимались только дети дворян и чиновников. Поразительно, но идеям русского царя Николая Павловича оказались 100 лет спустя очень близки планы Гитлера по освоению российских пространств. В комментарии к эссе Тойнби «Лекция Гитлера» русский ученый Харитонович пишет: «По более или менее официальным германским планам послевоенного устройства мира на оккупированных территориях СССР вплоть до Урала предполагалось создать несколько особо управляемых округов – рейхскомиссариатов. Эти округа должны были служить объектом немецкой колонизации с наделением колонистов крупными земельными участками безвозмездно. Местное население, очищенное, разумеется, от еврейского элемента, должно было являться практически бесплатной рабочей силой на фактически рабском положении. Дабы удержать это население в покорности, предполагалось лишить его всякого образования. Советская научная и творческая интеллигенция подлежала полному истреблению. Разве что предполагаемые надсмотрщики, лица с некоторой долей арийской крови, могли окончить начальную школу». Какое же было отношение к русскому народу императора, если его планы общественного устроения почти не отличались от безумных фантазий чужеземного завоевателя? Помните, как он маркизу де Кюстину, Николай, говорил, что он недостоин русского народа? Вот маркизу он говорил одно, а делал он прямо противоположное. Должно быть, шокирован этими планами императора председатель Государственного совета Виктор Кочубей, когда-то обсуждавший с молодым Александром перспективы учреждения республики в России, теперь со стыдом, смущаясь, советует императору Николаю провести решение об ограничении прав крестьян на образование не государственным указом, а рескриптом на имя министра народного просвещения Шишкова. «Я смею думать, – пишет Кочубей, – что такое распоряжение потому было бы удобнее, что оно произвело бы менее огласки. Закон, советом изданный, сделался бы всей Европе известным, произошли бы разные толки и прочее, и хотя мы находимся в особом положении от других европейских держав по внутренним нашим установлениям, однако ж не можно презирать мнением оных, ни мнением внутри самого государства. Наипаче должно стремиться основать оное сколь можно лучше при начале царствования большие надежды в подданных породившего». Вообще характерно, что в архиве канцелярии военного министерства все это дело называется «дело о воспрещении обучать крепостных детей высшим наукам» и относится к 1927 году. Как вы понимаете, Виктор Кочубей прекрасно видел, что новый образовательный проект императора безнравственен и постыден перед глазами просвещенной Европы. И он, опытный Александровский министр, таким иносказательным языком пытался образумить молодого монарха, но безуспешно. Государь воспользовался советом Кочубея только в отношении оформления документа. Не указ, а рескрипт министру просвещения. Мнение графа Кочубея совершенно согласно с моим, начертал на записке председателя Госсовета император. Я не выразил довольно en détail класс учебных заведений, в которые принимать крепостных полагаю. Надо велеть Блудову изготовить проект указа министру народного просвещения, в коем подробно изложить сей предмет. Рескрипт министру Александру Семеновичу Шишкову был дан в мае 27 года. И я думаю, что, хотя на него уже, его уже упоминал раньше, его стоит процитировать целиком. Настолько он характерен. Александр Семенович, вам известно, что, почитая народное воспитание, одним из главнейших оснований благосостояния державы, от Бога мне врученной, я желаю, чтобы для оного были поставлены правила, вполне соответствующие истинным потребностям и положению государства. Для сего необходимо, чтобы повсюду предметы учения и самые способы преподавания были по возможности соображены с будущим предназначением обучающихся, чтобы каждый вместе со здравыми, для всех общими понятиями о вере, законах и нравственности приобретал познания наиболее для него нужные, могущие служить к улучшению его участи и не быть ниже своего состояния. Также не стремился через меру возвыситься над тем состоянием, в коем по обыкновенному течению дел ему суждено оставаться. До сведения моего дошло, между прочим, что часто крепостные люди из дворовых и поселян обучаются в гимназиях и других высших учебных заведениях. От сего происходит вред двоякий. С одной стороны, сии молодые люди, получив первоначальное воспитание у помещиков или родителей нерадивых, по большей части входят в училище уже с дурными навыками и заражают ими товарищей своих в классах, или через то препятствуют попечительным отцам семейств отдавать своих детей в сии заведения. С другой стороны же, отличнейшие из них по прилежности и успехам приучаются к роду жизни, к образу мысли и понятиям, не соответствующим их состоянию. Неизбежные тягости оного для них становятся несносны, и оттого они нередко в унынии предаются пагубным мечтаниям или низким страстям. Дабы предупредить такие последствия, по крайней мере в будущем, я нахожу нужным ныне же повелеть, чтобы в университетах и других высших учебных заведениях, казенных и частных, находящихся в ведомстве или под надзором Министерства народного просвещения, а равно и в гимназиях, и в равных сонами по предметам преподавания, местах принимались в классы и допускались к слушанию лекций только люди свободных сословий, не исключая и вольноотпущенных, кое предоставят у нее удостоверительные в том виды. Хотя бы они не были еще причислены ни к купечеству, ни к мещанству и не имели никакого иного звания. Чтобы помещики, крепостные поселяне и дворовые люди могли как доселе невозбранно обучаться в приходских и уездных училищах и в частных заведениях, в коих предметы учения не выше тех, кои преподаются в училищах уездных. Чтобы они также были допускаемы в заведения особенного рода, кои учреждения или впредь будут учреждаемы казною, и частными людьми для обучения сельскому хозяйству, садоводству и вообще искусствам, нужным для усовершенствования или распространения земледельческой, ремесленной и всякой иной промышленности, но чтобы и в сих заведениях те науки, которые не служат основанием или пособием для искусств и промыслов, были преподаваемы в такой же мере, как и в уездных училищах. Да, и завершается это. Комитет устройства учебных заведений не оставит со своей стороны заняться изысканием средств, чтобы в уездное училище ввести курс учения, достаточный для воспитания людей нижних состояний в государстве, стараясь в особенности обогащать их теми сведениями, кои по образу жизни их, нуждам и упражнениям могут быть им истинно полезны. Вот, собственно говоря, такой это фундаментальный указ, поэтому я и позволил себе его прочесть. И действительно, 19 августа он подтвержден как особо важная мера императорским указом. Детям крепостных крестьян отныне воспрещено поступать в гимназии и университеты. Вскоре 28 декабря 1828 года был отменен устав 1804 года и утвержден новый устав народных училищ и гимназий, по которому уездные и городские училища более не считались подготовительной ступенью к гимназическому образованию. В гимназиях теперь учреждались собственные подготовительные классы, а училища объявлялись самостоятельной и достаточной формой образования. План 1828 года полностью воплотился в жизнь и принес свои горькие плоды. Народ, просвещение которого началось в последние годы Александрова царствования, теперь возвращаем был в невежество. Формально начальная школа для крепостных, как мы видим, не запрещалась, но помещики при Александре большей частью вовсе не желали иметь своих детей грамотными. А чиновники в России всегда умели следовать не букве закона, а желанию власти. Как и предполагалось при введении учебного устава декабря 28 года, гимназии и университет превратились в сословные учебные заведения для детей дворян и чиновников. В результате, даже перед самым концом крепостного права, в 1850-е годы, после успешного реформирования графом Павлом Дмитриевичем Киселевым быта государственных крестьян, выходцы из крестьянского сословия, как вы помните, я это приводил в предшествующей лекции, составляли всего 2-3% учащихся мужских гимназий и 1,6% студентов университета, в то время как доля крестьян населения Европейской России была в 1858 году 82,6%. Дворяне же, составляя 1,5% населения, давали 78,3% гимназистов и 65,3% студентов университетов. Ограничение крестьянского образования было первой и, как казалось Николаю Павловичу, самой неотложной мерой в области народного просвещения. Первой, но не единственной. Генеральная цель политики в этой области – готовить верных слуг царя во всех сословиях империи. Историк Корнилов указывает, во главу угла здесь положено было убеждение в необходимости давать каждому сословию просвещение в такой мере, чтобы не развивалось надежд и стремлений возвыситься из одного сословия в другое. Принцип, высказанный со слов царя Пушкину Бенкендорфом, нравственность, прилежное служение, усердие, предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному, принцип этот воплощался в жизнь твердо и последовательно, с одной, впрочем, существенной оговоркой. Неопытное просвещение русская государственная власть вовсе не старалась сделать опытным. Она его просто заменяла прилежным служением при максимально возможно узком кругозоре. «Поменьше рассуждений, побольше усердия» стало лозунгом этого царствования. Бенкендорф вспоминая результат этой реформы и вообще начало нового царствования, когда вот старый этот религиозный принцип Александра были отменены, пишет: «Все оживились, веселость снова вступила в свои права и вознаграждает себя за годы, утраченные для ее культа. Молодежь снова принимается за танцы и уже значительно менее занимается устройством государства, политикой обоих полушарий и мистическими бреднями». В записках Модеста Корфа множество описаний совершенно феерических придворных балов и вполне соперничающих с ними по богатству, многолюдству и великолепию празднеств и пиршеств во дворцах высшей петербургской знати в течение всей Николаевской эпохи. Этому веселому кружению светской жизни не могли помешать ни военные кампании, ни даже холерные эпидемии. Молодежь больше не думала о политике обоих полушарий, оно думало о веселье. Это была мечта Николая Павловича. Эта мечта, кстати говоря, отразилась в сценах из «Чумного города» Джона Вильсона, который перевел Александр Пушкин осенью 1830 года в Болдине, вдохновляясь отечественной действительностью. И они известны нашему читателю как «Пир во время чумы». Веселиться, а вокруг чума. Не только холера, но и политическая чума. Дабы вопросы государственно-политические и мистические бредни вовсе выветрились из голов образованного слоя, император Николай Павлович сразу же по вошествии на престол упраздняет старый либеральный цензурный устав 1804 года и вводит новый. Александровский цензурный устав в сравнении с нормами, действующими тогда в других европейских государствах, был исключительно либерален. Объясняя мотивы его принятия, министр народного просвещения писал в докладе, что цензура вводится не для стеснения свободы мыслить и писать, а единственно для принятия на пристойных мер против злоупотребления оной. И действительно, указывая, что в книгах и периодических изданиях не должно быть ничего противного закону Божию, правлению, нравственности и личной чести какого-либо гражданина, цензурный устав 1804 года подчеркивал, что при оценке сочинения надо руководствоваться благоразумным снисхождением, избегая пристрастного и придирчивого толкования. Далее цитата: «Скромное и благоразумное исследование истины пользуется совершенную свободой теснения, возвышая успехи просвещения». Так гласил устав 1804 года. Практика, несмотря на отдельные эксцессы, в целом соответствовала при Александре провозглашенным принципам. Особенно важно было то, что цензурный надзор был поручен самым просвещенным учреждением империи – университетом. Цензорами по должности становились ординарные профессора, как правило, люди широко образованные, получившие или усовершенствовавшие свое образование в лучших европейских учебных заведениях. Русское общество, наслаждаясь свободой слова и печати, постепенно взрослело и мудрело. Декабрьское возмущение 1825 года явилась как раз пароксизмом переходного возраста, как и у подростка. Его надо было перетерпеть, пережить, компенсировать любовью и издержки слишком быстрого взрывного взросления. Тем более, что взрывной характер взросления приобрело из-за искусственного культивирования гражданского инфантилизма в XVIII столетии. Но напуганный восстанием, молодой император, воспитанный к тому же в идеалах абсолютизма Ламсдорфом, избрал охранительное решение. Вырастающее в меру гражданское общество, император Николай Павлович решил вновь вернуть в детство. Именно этому и служил новый цензурный устав 10 июня 1826 года. составленный адмиралом Шишковым и князем Платоном Александровичем Ширинским-Шахматовым, и сразу же получивший название «Чугунного». 230 параграфов этого устава являли собой полную противоположность духу и букве 47 параграфов устава 1804 года. Благоразумное снисхождение сменилось въедливым выискиванием тайного революционного разумения. Цензор, писатель и журналист Сергей Николаевич Глинка говорил, что по этому уставу и «Отче наш» можно истолковать якобинским наречием. Немного оправившись после декабрьского возмущения, желая вернуться к культурной политике Александра Павловича, император Николай 22 апреля 1828 года издал указ, смягчавший цензурные положения 26 года. То есть, понимаете, император, безусловно, желая отсечь от образования низшие сословия, пока в отношении высших сословий хотел вернуться к культурному образованию эпохи его брата старшего. Отсюда и отставка Рунича, отставка Магнитского, привлечение Пушкина. Вот это как раз короткий период между, ну там, скажем, 27-м и 31-м годом, годом революции, 30-м годом. И он смягчает цензурный устав, чтобы опять книгопечатанию была дана некая свобода. Как раз вот в этот момент попала и публикация Бориса Годунова, и одобрение его Николаем Павловичем, и благодарный отзыв Пушкина, что вот освобождено книгопечатание. Но зря благодарил, как говорится, ненадолго. Кстати, возмущенный послаблениями цензуры, старый адмирал Шишков подал в отставку. И на его место был назначен весьма умеренный культурный человек, близкий к моравским братьям, курлянский аристократ, князь Карл фон Ливен. Новый устав требовал, между прочим, чтобы цензоры не искали иносказаний, а принимали во внимание только явный смысл речи. Но послабления действовали недолго. Революции во Франции, Бельгии и Польше вызвали новые страйки и новое ужесточение цензурных правил. Так что слова о свободном книгопечатании, обращенные Пушкиным к императору Николаю в благодарность за публикацию Бориса Годунова, оказались скорее не констатацией, а эпитафией. И в последующие 25 лет Николаевского царствования строгость цензуры только возрастала. Цензоров, пропускавших что-либо с точки зрения власти предосудительное, даже если это были маститые профессора и известные литераторы, наказывали гауптвахтой, а в серьезных случаях и ссылкой. Так, в 1833 году профессор Санкт-Петербургского университета Александр Васильевич Никитенко вскоре после назначения цензором провел 8 дней на гауптвахте за то, что пропустил стихотворение Виктора Гюго «Enfant, c'est je roi» в переводе Деларю. А в 1842 году он же был подвергнут аресту на одну ночь на гауптвахте за пропуск в Сыне Отечества повести Ефимовского «Гувернантка», в которой насмешливо говорилось о фельдъегерях. За публикацию философского письма Петра Яковлевича Адаева в журнале «Телескоп» этот солидный интеллектуальный журнал был закрыт, цензор разжалован, главный редактор профессор Надеждин сослан в Вологду, а сам автор, то есть Чадаев, по высочайшему указанию объявлен сумасшедшим. К нему ежедневно являлся доктор, и ему было воспрещено выходить из дома, кроме как на вечернюю прогулку. Между тем, в статье Чаадаева не содержалось ни призывов к мятежу, ни оправдания мятежа уже бывшего. Это было скептическое в отношении России историко-философское рассуждение, не более того. Другой замечательный мыслитель Николаевского царствования, Иван Васильевич Киреевский, был совершенно сломлен троекратным закрытием журналов, которые он начинал издавать. И опять же, журналы эти, православные и романтические, не содержали и тени революционных призывов, иллюминатских или коммунистических идей. Да и мог ли продвигать такие идеи усердный переводчик с греческого Макария Египетского и любимое духовное чадо старца Макария Оптинского? И Чадаев, и Киреевский, и многие другие запрещенные николаевской цензурой мыслители уже с первых лет следующего царствования начали широко печататься, увы, чаще всего посмертно. Примечательно, что и в сфере образования и цензуры Николай Павлович не сразу, как я уже говорил, нашел свой стиль. В первые годы он, как мы помним, колебался между затмением народного духа и продолжением просветительской политики старшего брата, по крайней мере, в отношении высших сословий. Встать на строго запретительные позиции его и тут побудили даже не столько исторические обстоятельства, сколько советники. И тут свита играла государя. Чиновникам легче, намного легче, дорогие друзья, жить в мире, где нет свободной прессы и свободного общества. И глупости можно делать сколько угодно, и воровать немерено, и взятки брать любые. Царь ведь за всем не усмотрит, Россия большая. И потому чиновник, как правило, за ограничение свободы слова. Цензурные предписания требовали: сочинения, в коих заключаются рассуждения насчет правительственных учреждений, равно все статьи, не согласные с теми сведениями, кои имеются в виду местного начальства и доставляемые от частных лиц для помещения в периодических изданиях, должны быть рассматриваемы с особой строгостью и допускаемы к напечатанию не иначе, как с особого каждый раз разрешения высшего начальства. Мне кажется, что я цитирую, простите, дорогие друзья, не устав 170-летней давности, а будущий устав нашей России, если порядки в ней не изменятся. Ведь так выгодно чиновникам, чтобы полученные с помощью дронов частные информации не достигали общества, и все бы верили только тому, что им говорят с государственных каналов телевидения. Положение 1845 года резко ограничивало такую далекую от политики сферу, как театральная критика. Все журнальные статьи, в каком-либо отношении до театров касающиеся, должны быть сообщаемы прежде напечатания их в газетах директору театров для предварительного прочтения. Если учесть, что все политически сомнительные пьесы запрещались к постановке предварительной цензурой, то становится понятным, что это положение должно было обезопасить театры просто от художественной критики, если директор театра считал ее нежелательной. Постановление 1847 года требовало все статьи о строении Исаакиевского собора, предлагаемые к помещению в журналах, предварительно сообщать на рассмотрение комиссии о построении этого собора. Строительство собора затягивалось, происходили большие злоупотребления отпускаемыми на строительство средствами, но знать об этом обществу не полагалось. Наверное, вершиной чиновничьей самозащиты является цензурное правило 1843 года с простосердечной наивностью объявлявшее: газетные статьи о разных празднествах, устраиваемых в честь губернских чиновников, особенно при увольнении их от должностей, не должны быть допускаемы к печатанию без предварительного рассмотрения оных в Министерстве внутренних дел. Герцен и Салтыков-Щедрин оставили нам яркие картинки чиновничьих увеселений. Они, конечно, нравственно не безупречны, но политически вполне нейтральны. Вина, снеди, порой женщины, ну уж точно никакой политики. Но граждане не должны были знать вообще, что чиновники веселятся, и особенно как они веселятся. Мир государственной жизни должен скрываться от глаз русского общества цензурой, совсем как вершина Синая облаками при божественной Епифании или дворец Путина в Геленджике бесполетной зоны. Ревизор Николая Васильевича Гоголя был бы запрещен цензурой к постановке весной 1836 года, если не высочайшее заступничество Николая Павловича. 29 апреля 1836 года Гоголь писал Михаилу Семеновичу Щепкину: «Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих лицах. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Если б не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении я». В 1836 году государь переиграл свиту, и ревизор был поставлен, но чиновники учились на былых неудачах. Николай Павлович, наблюдая за европейскими революциями, все больше боялся революции русской и с первых лет царствования, взяв курс на охранительство, все больше попадал под власть им же созданной бюрократической системы. Не веря в здоровые народные силы, не веря в гражданственность, Николай построил бюрократический аппарат для надежного управления Россией ради, как он думал, ее же блага. Но чиновничество, не имея над собой никакого контроля, кроме особо государя-императора, третье отделение, собственно, его императорского величества канцелярии графа фон Бенкендорфа являлось такой же частью бюрократии, как и все остальные ведомства империи, о графе Бенкендорфе мы еще поговорим в особой лекции, использовало всю Россию как средство для своего благополучного существования. Не имея гражданской организации, общество не могло ограничить чиновничий произвол делом. Не имея свободной прессы, оно было бессильно обличить злоупотребление печатным словом. Подробное и беспристрастное изучение истории русской цензуры приводит нас к выводу, что цензура первой половины XIX столетия была делом не монархов, но подданных, точно замечает Николай Энгельгард. Понятно, что не о всех подданных речь, но о большинстве ведущего слоя – чиновников, дворян, духовенства. Играя на болезненных страхах императора Николая перед революцией, ловко потворствуя его абсолютистским слабостям, его игре в Петра Великого, придворные постепенно возводили цензурную стену, отделявшую царя от народа и одновременно надежно защищавшую чиновников от контроля и со стороны общества, и со стороны верховной власти. В 1848 году по рекомендации барона Модеста Корфа и графа Орлова император учредил особый комитет по контролю над цензурой, так называемый комитет 2 апреля. Хотя к концу 1840-х годов цензура свирепствовала вовсю, охранителям общественного спокойствия и этого казалось мало. Барон Корф записывал: «Среди жгучей тревоги, вдруг овладевшей всеми нами вследствие парижских вестей, это революция 1848 года, нельзя было не обратить внимания на нашу журналистику, в особенности же на два журнала «Отечественные записки» и «Современник». Оба, пользуясь малоразумием тогдашней цензуры, позволяли себе печатать бог знает что, ибо проповедуемым ими под разными иносказательными, но очень прозрачными для посвященных формами коммунистические идеи могли сделаться небезопасными для общественного спокойствия. Горячим сторонником Корфа по созданию комитета над цензурой стал наследник Александр Николаевич, будущий царь-освободитель. Именно у него за обедом 24 февраля 1848 года были обсуждены все детали этого невиданного сооружения, а вскоре последовал и рескрипт государя. Необходимо составить особый комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы. Комитету донести мне с доказательствами, где найдет какие упущения цензуры и ее начальство, то есть Министерство народного просвещения. Занятие комитета начать немедленно. По имени своего председателя, члена Государственного совета, действительного тайного советника генерала Дмитрия Бутурлина, комитет этот получил также название «Бутурлинский». Цензурные установления, объяснял Бутурлину и Корфу их задачи император, останутся все как были, но вы будете я. То есть, как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях. А потому уже мое дело будет расправляться с виноватыми. Комитет заработал очерьяно. Вылавливались, как крамол, даже пустяки. Раздувались в слонов и комары, и мухи. Так что государь порой сам одергивал своих альтер-эго. Но при этом Николай никогда не ругал бутурлинцев за излишнее усердие, считая, что лучше представить что-нибудь мелочное, чем пропустить важное. Бутурлинский комитет «Цензура над цензурой» действовал до самого последнего дня Николаевского царствования. В печать действительно не проникала теперь ни одна живая критическая мысль, ни одно честное нераболепное слово. Порой доходило до глупостей невероятных. Сам бывший министр народного просвещения граф Сергей Семенович Уваров жаловался в начале января 1852 года Никитеньке. Вы помните его замечательный дневник, что при печатании книги его сына, археолога Алексея Уварова о греческих древностях, открытых в Южной России, цензор никак не соглашался пропустить слово «демос» по его ассоциации с понятием демократии и требовал заменить на слово «граждане». Графиня Антонина Дмитриевна Блудова вспоминала, что Бутурлин хотел вырезать некоторые стихи из акафиста «Покрова Божьей Матери». Например, такие: «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и зверонравных, советы неправедных князей разори, зачинающих рати погуби». Когда ее отец, министр внутренних дел граф Дмитрий Блудов, заметил Бутурлину, что он таким образом осуждает своего ангела, святителя Дмитрия Ростовского, который сочинил этот акафист и никогда не считался революционером, генерал-цензор на полном серьезе, как сейчас любят говорить, отозвался: «Кто бы ни сочинял, тут есть опасные выражения». Блудов заметил, что подобные выражения есть и в Евангелии. Бутурлин, впрочем, уже в шуточном тоне ответил, что если бы Евангелие не было такой известной книгой, то цензуре, конечно, нужно было бы исправить ее. Вспоминая, как боролся при Николае Павловиче Синод с русским переводом Священного Писания, об этом еще будет речь в будущих лекциях, нельзя не согласиться, что эта шутка Бутурлина звучала в начале 50-х годов совсем не шуточно, а скорее зловеще. В 1850 году Алексей Степанович Хомяков в распространявшихся в списках и якобы переведенных с санскрита стихах так характеризовал состояние современного ему общества: «Клеймо домашнего позора мы носим, славные извне. В могучем крае нет отпора, в пространном царстве нет простора, в родимой душ на стороне. Ее в своем безумье яром гнетут усердные рабы, а мы глядим, слабеем жаром, и с каждым днем сдаемся даром в бесплодность верою борьбы. И слово правды ослабело, и реже шепот смелых дум, и сердце в нас одобелело, порывов нет, в забвенье дело, спугнули мысль, стал празден ум». Стоит ли говорить, что и самому Хомякову, и его единомышленникам, братьям Аксаковым, братьям Киреевским, Юрию Самарину, Кошелеву, по рекомендации Бутурлина император в 1852 году не только издание любых журналов воспретил, но даже и подавать свои произведения на рассмотрение цензуры не позволил. Светлейшие головы и благороднейшие сердца России были вычеркнуты Николаем Павловичем из публичной жизни. Вспоминая через полвека то время, замечательный русский правовед и общественный деятель Борис Николаевич Чичерин писал: «В последние годы царствования деспотизм достиг самых крайних размеров, и гнет стал совершенно невыносимым. Всякий независимый голос умолк, университеты были скручены, печать была подавлена, о просвещении никто уже не думал, в официальных кругах водворилось безграничное раболепство, а внизу накипала затаённая злоба. Все, по-видимому, повиновалось беспрекословно, все ходило по струнке, цель монарха была достигнута. Идеал восточного деспотизма водворился в русской земле». Такого итога того царствования. Но вряд ли деспотизм был целью Николая Павловича с первых лет пребывания на престоле. Он жаждал порядка, он хотел сделать из общества часовой механизм, чтобы водворить в империи принципы чести и справедливости. Он желал осчастливить людей. Но, в отличие от старшего брата, не уважал их свободу и верил не в них, а только в свои нравственные силы. Он заставил общество молчать или благодарить. Чем дальше, тем больше он не позволял сомневаться в мудрости и всезнании власти. Николай не особенно верил и чиновнику, но все же чиновник был винтиком власти и потому заслуживал в его глазах много большего доверия, чем заурядный обыватель. Император громоздил одно бюрократическое учреждение на другое, пытался контролировать бюрократию с помощью самой же бюрократии, цензуру с помощью цензуры, а в результате все это столь сурово оберегаемое здание оказалось гнилым в самом основании. При первом внешнем толчке Крымская война обнаружилась та внутренняя порча, которая подтачивала его со всех концов. Администрация оказалась никуда не годной, казнократство было повсеместное, положиться было не на кого, везде царствовала неспособность. Даже армия, любимое детище царя, была лишена всех необходимых для действий орудий. И все доблести русского солдата тратились напрасно в неравной борьбе. Все было устремлено на одну внешность, а о существе дела никто не заботился, констатирует Борис Николаевич Чичерин. Император Николай крепко забыл, что мысль, слово – это не прерогативы, а неотъемлемая принадлежность человека, указывал Иван Аксаков. Без которой он не человек, а животное. Бессмысленны и бессловесны только скоты, пишет он. Посягать на жизнь разума и слова в человеке значит не только совершать святотатство Божьих даров, но посягать на божественную сторону человека, на самый Дух Божий, пребывающий в человеке, на то, чем человек – человек, и без чего человек – не человек. То есть, по мысли Ивана Аксакова, посягать на жизнь разума и слова – это то же, что и совершать проступок, который не простится ни в сём веке, ни в будущем, произносить хулу на Духа Святого. Страшная эпитафия николаевской цензуре, да и самому царствованию Николая Павловича. Сердечной болью, наблюдая унижение и разгром России в Восточной войне, в Крымской, как мы ее сейчас называем, Иван Аксаков констатирует: «Государство в видах собственного сохранения должно предоставить полнейшую свободу деятельности общественному сознанию. Если государство желает жить то должно соблюдать непременные условия жизни, вне которых смерть и разрушение. Условия жизни государства есть жизнь общества. Условия жизни общества есть свобода слова, как орудие общественного сознания. Шанс использовать самодержавие для превращения России в парламентское государство, государство, где работает общественное сознание, шанс, который Александр I видел, но не смог исполнить до конца, он передал брату. А брат Николай, монархический абсолютизм, из инструмента перехода к свободному обществу, вновь, как и цари 18-го столетия, превратил в самоцель и идола. Его самодержавие, милостью Божией, как точно замечала Анна Фёдоровна Тютчева, было для него догматом и предметом поклонения, и он с глубоким убеждением и верой совмещал в своем лице роль кумира и великого жреца этой религии. Но еще больше его беда в том, что, доверяя себе, он не доверял своим подданным, и, употребляя всю мощь абсолютистской власти, обрек их, как граждан, на бездействие и молчание. Он вытоптал молодую траву гражданского общества, выращенную старшим братом, и оказался в результате плененным и ослепленным собственными слугами, старательно забивавшими, запугивая царя революцией, цензурный кляп в рот народу, чтобы бесконтрольно и безнаказанно грабить и порабощать его. Александр Иванович Герцен верно определил, что всеобщая болезнь русского взятничества имеет причины не какие-то врожденные качества нашего народа, но всего-навсего тень цензурного древа и отсутствие политической свободы. Против него взятничество есть два средства, пишет Герцен, гласность и совершенно другая организация всей государственной машины. Введение снова народных начал третейского суда, из устного процесса, целовальников, то есть присяжных, и всего того, что так ненавидит петербургское правительство. Эти слова можно вполне обратить и в сегодняшний день. Вы смущаетесь тотальной коррупцией, взятничеством. Освободите общество, и коррупция пойдет на убыль. Большинство русского общества отнюдь не было противником николаевского режима, как это всегда почти бывает, как это было и в 20 веке с советским режимом. Люди жили с николаевским царствованием, научились извлекать из него выгоды для себя, во многом даже воспроизводили его. Русское общество привыкло к неестественным для человека отношениям рабов и господ, деспота и безгласных подданных, внедрявшимся в течение всего 18-го столетия самодержавными монархами. Вельможи придворным угодничеством наживали многомиллионные состояния, чиновники почти бесконтрольно воровали и насильничали, помещики еще более бесконтрольно распоряжались своими крепостными рабами, их трудом, имуществом, душами и телами. Православное духовенство удобно ограничивалось требоисполнением на непонятном для большинства языке, купцы подменили свободное соревнование деловой предприимчивости взятками и знакомствами. Даже крепостные крестьяне, нищие и бесправные, вздыхая о земле и воле, в большинстве своем свыклись и находили даже известное удовлетворение в том, что им можно было не думать о завтрашнем дне, не работать сверх сил, чтобы разбогатеть. Фискальная община все равно переделит землю, барин отберет излишки, а в голодный год подкормит свои говорящие орудия. В эту неестественную, недостойную человека жизнь русское общество вгонялось большой кровью и большим насилием со стороны власти, от раскола до пугачевского бунта. Оно сопротивлялось активно, отстаивало свое достоинство, свое право на свободу, но абсолютная власть возобладала, и к началу Александрова царствования большинство всех слоев русского народа свое рабское положение полагало естественным. Александр, вдохновленный Лагарпом, просвещенный Евангелием, начал лишь с немногими единомышленниками невероятное по значительности и сложности дело освобождения русского народа, закабаленного его царственными предками. Он не смог завершить его. В его абсолютизме, направленном на возрождение ответственной гражданственности, еще косневшее в природном рабстве, привычном рабстве, большинство видело угрозу вековому порядку сложившейся, а потому удобной жизни. Достигшее же гражданского самосознания меньшинство, главным образом дворянская молодежь, саму фигуру самодержца, сам его абсолютизм полагала совершенно нетерпимым, не делая различий между Александром и его отцом, бабкой и прапрадедом. Император Александр ушел непонятый и отвергнутый почти всеми. Гражданское мыслившее меньшинство было разгромлено при подавлении до декабрьского возмущения. Николаевский режим стал реакцией на правление Александра и подлинно властью большинства, подавляющего большинства. Русская литература Золотого века, о котором мы говорили в начале лекции, на самом же деле не имела тогда почти читателей. Общее число подписчиков на все русскоязычные газеты и журналы не превышало по всей империи в 1843 году 12-15 тысяч. По 3 тысячи подписчиков имели библиотека для чтения, «Северная пчела» и «Отечественные записки». Не более чем по 500 – «Сын Отечества», «Русский вестник», «Москвитянин», «Современник», «Санкт-Петербургские ведомости» и «Московские ведомости». Власть не ограничивала масштаб подписки, не определяла тиражи. Здесь правил рынок. Цены на журналы были невысоки. Печатались в них прекрасные произведения русской поэзии и прозы, замечательные переводы, интересная критика. Порой, несмотря на свирепство цензуры, проскальзывали первоклассные исторические и философские статьи. Время Бутурлинского комитета наступило только через 5 лет. А журналы все равно не выписывались и не читались почти никем. Одна тетрадь одного журнала – самая меньшая на 4000 человек, на целую дивизию. И к тому же самыми популярными были самые низкопробные издания – «Библиотека для чтения» Синьковского Брамбеуса и «Северная пчела» Фадея Булгарина. О каком образованном обществе можно говорить в России второй четверти XIX века? Сравним это с обществом, скажем, перед 91-м годом, где в каждом почти доме образованном стояли подшивки «Октября», «Нового мира» и других журналов, читался «Огонек», да и сейчас, когда, в общем, интернет вошел уже, я бы сказал, в 2/3, если не в 3/4 русских домов. Но тогда было иначе. Читая цензурные постановления николаевского времени, можно подумать, что страна переполнена бушующей мыслью. Громадная мощная литература и журналистика, полчища писателей владеют умами, направляют общественное мнение. Можно подумать, что горсть сановников и чиновников, цензоров, борется с могучей ратью литераторов, с большой силой. Можно изумиться и всемогуществу этих немногих чиновников, накладывающих колодки на мысль целого народа. Но вглядевшись, рассмотрев тогдашнюю прессу, литературу, журналистику, видя, что наши администраторы шли на муху с обухом, что стоило угнести и даже совсем с лица стереть любому столоначальнику то, что никому почти в целой России было не нужно, непонятно, скучно, что ценили немногие знатоки и редкие любители, за что не поднималось почти голосов в защиту, была скудная струйка влаги, сочившаяся в необозримой песчаной степи и чуть журчавшая, что стоило затоптать ее ботфортой первого попавшегося фельдъегеря, замечает Николай Энгельгард. Это мнение специалиста и знатока, которого от николаевской эпохи отделяло всего несколько десятилетий. А современник генерал Бенкендорф в отчете, поверенному ему третьему отделению, в 1936 году констатировал: «Недостаток в хороших учителях и наставниках весьма ощутителен, и можно со всей справедливостью сказать, что учебное наше просвещение еще в колыбели». И вот, когда верховная власть не возрождала гражданское общество, а вытаптывала его первые всходы, когда народ был молчаливо солидарен с властью, в песчаную степь приходили люди, как правило, младшие сподвижники ушедшего Александра, которые находили в себе силы и ум не уволиться от службы, не затвориться в деревне, не уехать за границу и не сломаться в угодничестве новой метле, но продолжать развивать старое Александрово дело безо всякой поддержки трона, но, напротив, в умелом противодействии деспотической воле нового монарха. Людей таких было очень немного, но ведь и вообще мыслящих и образованных людей мало было в тогдашней России. По подсчетам Николая Полевого, пусть и пристрастным, 300 в Петербурге, 300 в Москве, да 300 по усадьбам. Но точно не больше 3-5 тысяч, если судить по подписке на умные журналы. И уж совсем немного в Николаевское царство не осталось людей мыслящих и образованных в правящем государственном слое, людей, чувствовавших свою ответственность перед Россией. Все они воспитанники Александровской эпохи, приближенные императора Александра. Что мог князь Виктор Кочубей? Что мог граф Павел Киселев, что мог Сергей Уваров, о котором речь в будущей лекции. Изнутри Николаевской системы они действовали против нее, продолжая дело Александра. Но как трудно было в абсолютистской России противостоять воле суверена. Однако победил не Николай Павлович. Победили, по крайней мере, на полвека они. Да, возможно, они победят и в ближайшее время в будущей России. Ведь те семена, которые заложили они, прорастают до сих пор. Не прошло и года после воцарения Александра II, и Бутурлинский комитет был упразднен 6 декабря 1855 года. Одновременно была существенно смягчена и предварительная цензура. Через 10 лет, 6 апреля 1865 года, был утвержден новый закон о печати, полностью отменивший предварительную цензуру. 4 сентября 1865 года впервые за все время существования русской печати вышли в свет произведения печатного слова без предварительного цензурного просмотра и одобрения. В те же годы в России было учреждено земское самоуправление, свободный гласный суд, отменено крепостное рабство. И результат не заставил себя ждать. К концу 19-го столетия коррупция практически исчезла из высших эшелонов государственной власти, полностью из судов, в существенной степени из надзорных и правоохранительных органов. Россия, которая, по словам Хомякова, в судах черна неправдой черной, и игом рабства клеймена, безбожной лести, лжи тлетворной, и лени мертвой упокорной, и всякой мерзости полна, стихотворение 54-го года, эта Россия ушла в прошлое уже к началу царствования тезки и правнука Николая I. Но шанс абсолютизма был упущен. Общество, задавленное в царство Николая Павловича, после его смерти и своего освобождения, развивалось уже не вместе с царской властью, но самостоятельно и большей частью против власти. Образованное сословие теперь было уверено, что оно приведет страну к благоденствию быстрее и прямее, чем абсолютный монарх. А народ, освобожденный, но не просвещенный, мечтал о земле и воле, распоряжение которыми властвующий слой оставил до поры за собой. Русское общество, разделенное на две неравные части в 18-м столетии, не было воссоединено Николаем Павловичем, а лишь заморожено. И освобожденный Александром II от гнета тотального абсолютизма продолжало теперь уже самостоятельное движение по расходящимся направлениям, что не могло не привести через несколько десятилетий к невиданной социальной катастрофе и краху и Российской империи, и русского народа, и высших, и низших его слоев. Такова цена Николаевской ошибки в сфере образования.